Вот и опять. На горизонте возникло слушание в министерстве, о котором Гарри не хотел думать ни в какую. От поисков новой темы для разговора его избавил звук шагов по лестнице. «Атас!» Фред с силой потянул на себя удлинитель ушей. Раздался новый громкий хлопок, и они с Джорджем исчезли. Спустя несколько секунд в дверях спальни появилась миссис Уизли. «Собрание кончилось. Идите вниз ужинать. Всем не терпится тебя увидеть, Гарри. Но можно узнать, откуда под кухонной дверью навозные бомбы?» «Это же Ваглот!» — с невинным видом соврала Джинни. «Он любит с ними играть». «Понятно», — сказала миссис Уизли. «А я думала, Кикимер. Он гораст на всякие странные выходки. Не забудьте вести себя в коридоре потише. Джинни, у тебя страшно грязные руки. Что ты такое делала? Вымой их, пожалуйста, перед ужином». Джинни двинулась за матерью, состроив напоследок гримасу. Гарри остался с Роном и Гермионой. Друзья смотрели на него настороженно, точно опасались, что теперь, когда другие ушли, он опять примется кричать. Их очевидная нервозность немножко его пристыдила. «Знаете, я...» — начал он вполголоса, но Рон покачал головой, а Гермиона тихо сказала. «Мы так и думали, что ты рассердишься. Мы на тебя ни капельки не в обиде. Но и ты нас пойми. Мы действительно старались уговорить Дамблдора». «Да я знаю», — перебил ее Гарри. Он задумался, подыскивая тему для разговора, не связанную с их директором. От одной мысли о Дамблдоре его нутро опять вспыхнуло гневом. «Кто такой Кикимер?» — спросил он. «Здешний эльф-домовик», — ответил Рон. «Псих полнейший, первый раз такого вижу». Гермиона бросила на него сердитый взгляд. «Никакой он не псих, Рон. Святая цель его жизни, чтобы ему отрезали голову и вывесили ее на дощечке, как голову его матери», — раздраженно сказал Рон. «Это что, нормально?» «Ну, если даже он немножко странный, его вины в этом нет». Рон игриво стрельнул глазами в Гарри. «Гермиона все еще носится со своим обществом. Как его там?» «Я ни с чем не ношусь», — вспылила Гермиона. «Я пытаюсь бороться за права эльфов, понятно тебе? Дамблдор, между прочим, тоже считает, что мы должны относиться к Кикимеру гуманно». «Ну ладно, ладно», — сказал Рон. «Пошли, я умираю с голоду». Он первым вышел на лестничную площадку, но они еще не начали спускаться, как... «Стойте!» — прошептал Рон и, выбросив назад руку, остановил Гарри и Гермиону. «Они еще в коридоре. Может, что и услышим». Бесшумно наклонившись над перилами, все трое посмотрели вниз. В сумрачном коридоре под ними было полно волшебников и волшебниц. Среди них виднелись и те, что охраняли Гарри в пути. Все взволнованно перешептывались. В самой гуще толпы Гарри увидел черные сальные волосы и крючковатый нос профессора Снегга, наименее любимого им из педагогов Хогвартса. Гарри сильнее перегнулся через перила. Ему очень интересно было, что делает Снегг в Ордене Феникса. Перед самыми его глазами вдруг возник шнур. Он посмотрел наверх и увидел на площадке этажом выше Фреда и Джорджа, которые тихо опускали к темному скоплению людей в коридоре удлинитель ушей. Секунду спустя, однако, волшебники двинулись к выходу и пропали из поля зрения. До Гарри донеслось тихое ругательство Фреда, поднимавшего удлинитель обратно. Они услышали, как входная дверь открылась, потом закрылась. «Снег никогда здесь не ест», — негромко сказал Рон, обращаясь к Гарри. «И хорошо, что не ест. Пошли». «И не забудь, Гарри, что в коридоре надо потише», — шепотом напомнила ему Гермиона. Миновав головы эльфов на стене, они увидели у входной двери Люпина, миссис Уизли и Тонкс, которые магически запирали за ушедшими многочисленные замки и засовы. «Ушинать будем на кухне», — прошептала миссис Уизли, встретив их у подножия лестницы. «Гарри, милый, а пройти на цыпочках по коридору вон к той двери». «Бабах! Тонкс!» — в отчаянии крикнула, оборачиваясь, миссис Уизли. «Простите!» — взмолилась Тонкс, растянувшаяся на полу. «Все это дурацкая подставка для зонтов! Второй раз об нее...» Но конец фразы потонул в ужасном, пронзительном, душераздирающем визге. Траченные молью бархатные портьеры, мимо которых Гарри прошел раньше, раздернулись, но никакой двери за ними не было. На долю секунды Гарри почудилось, будто он смотрит в окно, за которым стоит и кричит, кричит, кричит, точно ее пытают, старуха в черном чепце. Потом, однако, он понял, что это просто портрет в натуральную величину, но портрет самый реалистический и самый неприятный на вид из всех, что когда-либо ему попадались. Изо рта у старухи потекла пена. Она закатила глаза, желтая кожа ее лица туго натянулась. Вдоль всего коридора пробудились другие портреты и тоже подняли вопль, так что Гарри невольно зажмурился и закрыл уши ладонями. Люпин и миссис Уизли кинулись к старухе и попытались задернуть портьеры, но это у них не вышло. А она завизжала еще громче и подняла когтистые руки, точно хотела расцарапать им лица. «Мерзавцы! Отребье! Порождение порока и грязи! Полукровки, мутанты, уроды, вон отсюда! Как вы смеете осквернять дом моих предков?» Тонкс, ставя на место громадную и тяжеленную ногу тролля, все извинялась и извинялась. Миссис Уизли бросила попытки снова занавесить старуху и забегала по коридору, один за другим утихомиривая остальные портреты оглушающим заклятием. Из двери, перед которой стоял Гарри, стремительно вышел мужчина с длинными черными волосами. «Закрой рот, старая корга! Закрой рот!» — рявкнул он, хватаясь за портьеры, которые отпустила миссис Уизли. Лицо старухи стало мертвенно-бледным. «Ты!» — взвыла она, вылупив на мужчину глаза. «Осквернитель нашего рода, гад-предатель! Позорище моей плоти!» «Я сказал, закрой рот!» — рявкнул он опять, и с колоссальным усилием они с Люпином сумели, наконец, задернуть портьеры. Вопли старухи утихли, и воцарилась гулкая тишина. Отводя со лба длинные темные пряди и дыша чуть чаще обычного, Гарри повернулся его крестный отец Сириус. «Ну, здравствуй, Гарри», — хмуро сказал он. «Ты, я вижу, уже познакомился с моей мамашей».